И вот он вернулся. Возьми лучшую часть его первой добычи, ешь дабу и помни об Уоми. Уоми бросил мясо в раскрытую пасть идола. Потом он вынул из шкурки сердце кабана, выдавил из него на ладонь пригоршню липкой крови и, приподнявшись на выступ коры, обмазал губы идола. Сердце он бросил в дупло. «Пей, дабу! Посылай Уоми большую охоту! Дай Уоми скорее вернуться домой!» Тихий шелест снова пробежал по листьям. «Добрый ответ!» — подумал Уоми. Вдруг в глубине дупла что-то зашевелилось. Уоми отпрянул назад. И тут случилось то, что навсегда врезалось в его память. Из дупла, не торопясь, вылез огромный филин. Он уселся на нижней губе идола. В когтях у него было зажато кабанье сердце, из которого сочилась кровь. На глазах онемевшего от изумления Уоми филин рвал клювом мясо и с какой-то странной важностью проглатывал кусок за куском. Когда птица съела все, желтые глаза ее, не мигая, уставились на Уоми. Душа священного дуба. Душа священного дуба! От этой мысли трепет охватил Уоми. Так вот она какая! Ну да, конечно, думал Уоми. Дабу хочет ему показать, что он принимает его жертву. Сам дабу в образе филина вкушал пищу, принесенную Уоми. Дабу к нему благосклонен, он поможет Уоми. Уоми был потрясен. Он упал на колени и протянул руки к таинственной птице. «Дабу! Дабу!» — зашептал он. «Отец лесных дубов, защитник нашего поселка, добрый покровитель Уоми!» Филин взмахнул крыльями и скрылся в чаще. Большое рыжеватое перо сорвалось и упало к ногам охотника. В каком-то оцепенении вглядывался Уоми в темную глубину дупла. Там ничего не было видно. Уоми поднялся, схватил выпавшее перо, спрятал его на груди, отер ладонью вспотевший лоб и вдруг бросился бежать вниз по оврагу, прочь от священного дуба. Он бежал до того самого места, где убил кабаненка. Тут Уоми наскоро подобрал оставленное оружие и добычу и торопливо стал спускаться по течению ручья. В лесу быстро стало темнеть. Кусты орешника и ольхи по берегам ручья мелькали, как ночные тени, причудливые и неясные. Уоми вздохнул с облегчением, когда овраг, наконец, вывел его к реке. Перед ним развернулась спокойная водная гладь, а за нею вольный простор заливных лугов. Луга раскинулись по ту сторону на широкой низине левого берега, а на этой стороне, под высокой кручей у самой воды, терпеливо дожидалась его спрятанная в тальнике лодка. От реки пахнуло сыростью, и Уоми принялся торопливо разводить костер. Куча сухих ветвей была заготовлена еще до охоты. Он смахнул пепел, накидал сухой травы и тонких сучков и стал раздувать чуть тлеющие головешки. Скоро веселый огонек запрыгал над ними, высовывая вверх желтые языки. Уоми бросил поверх целый ворох толстых ветвей, уселся поближе к огню и глубоко задумался, подперев ладонями щеки. О чем думал Уоми? Уоми был стройен и юн. Когда он откидывал назад длинные пряди светлых волос, из-под них показывался высокий лоб без единой морщинки. Правильный, с легкой горбинкой нос и резко очерченные губы делали его красивым, несмотря на слегка выступающие скулы. О чем думал Уоми, следя глазами за быстро взлетающими искрами огня? Он